610. Гуру. Надо жить. Живут все. Живите и вы, зная, что жизнь — это путь, ведущий к владыке. Знаю, что трудно, но надо дойти.